Слава нашему Господу! Слава Богу! За то, что Господь сегодня дал нам такую великую милость. Уже брат говорил, у вас уже третье служение в сегодняшний день. Ну и слава Богу, что уже пришли третий раз. Я когда-то был в Столинском районе в одной церкви. Ну и попросил их, это был тоже воскресный день. И попросил их, ну, чтобы я мог вас посетить, чтобы мне не надо было ждать 4-5 часов вечернего служения. Я говорю, то вы, пожалуйста, перемещите собрание на 3 часа дня. А у них второе где-то было на 6 часов. Ну, да говорю, так вышел, поблагодарил за то, что пришли. Ну, говорю, ну, вы же, наверное, уже одно собрание, теперь второе. Наверное, говорю, у вас еще и третье будет, и не смотрите меня такими глазами. Я говорю, ну правда, еще чего захотел. Что, одно, второе, да еще и третье делать. Но у вас сегодня третье, и вы, наверное, с удовольствием слушаете Слово Господне. Потому что оно очень надо, не всегда так будет. И не всегда так бывает. Вот иногда Господь дает нам такие моменты, чтобы мы больше и больше взяли для своей души. И у меня, конечно, есть определенная тема, но я как-то слушал первый псалом, который мы пели все, я тоже пел вместе. Вы, наверное, тоже помните, что вы первые пели, или уже забыли. Иногда бывает так, что поем. Я иногда тоже говорю, вы же, говорю, наверное, уже научились петь одно, а думать совершенно другое. Ну, такое бывает часто. Но мы пели этот чудесный псалом, это как молитва все равно. Что ближе Господь к тебе, ближе к тебе. И следующие слова, их надо не просто, надо думать, что поешь. Хотя бы даже крестом пришлось подняться мне. Да я все равно буду идти. Вы знаете, крестом подняться, это крестом. Это руки, ноги пробиты. Кругом насмехаются, стоя, плюют в лицо. Кричат, если ты сын Божий, сойди с креста, мы тогда уверуем. А говорит, поем псалом, но нет, не сошел Иисус со креста. И в этом победа Иисуса была. И говорит, тогда даже небо и ад признали его, когда он был распят. Вы сегодня понимаете, что такое распинают? И тебе надо висеть на этом кресте. О, если бы расстреляли. Это мгновение, мертвые, и все боли ушли, все проблемы, значит, уже ничем стали, как сон прошло. А нам приходится часто висеть на кресте. И не день, не два, иногда десятилетия. И все для чего? Чтобы умереть для греха, чтобы перестать грешить. И потому я хотел бы, чтобы, вот когда мы пропили вот этот чудесный псалом, это очень глубокий псалом, что ближе Господь тебе, ближе к тебе. Если даже крестом придется мне подняться поближе стать, то я согласен на это, чтобы только быть ближе к тебе. Поэтому хотелось бы, чтобы сегодня Господь восстановил сердце наше. Ну, а то, что сегодня брат Саша говорил, это тоже делается не так легко и просто, а умирает для себя. Это нелегко. И я вспоминаю, вот как-то спонтанно прошло на разом место Священного Писания, когда Иисус Христос молился в Гефсимании, и вы помните его молитву? Говорит, отче, а если возможно, доминует меня чаша сия, а впрочем, не как я хочу, а как ты. И как-то было время, я не совсем понимал, ну как это так? Отче, если возможно, доминует меня чаша сия. Вроде бы не согласен с отцом, вроде бы согласился пойти, знал, на что пошел, и вдруг молится, что, ну, отче, если возможно, ну, не хочу. Сказать, что сын не любит отца, Ну невозможно, это вообще, это ж Сын Божий. Сказать, что Отец не понимает любви, тоже не скажешь. Но, Господи, ну как это все понять? И однажды Господь голосом очень четко проговорил в моем сердце. Говорит, в жизни человека, я своими словами передаю, и в жизни христианина будут такие события, будут такие моменты жизни, когда никогда не станут приятными. Но любя другого, любя Бога, вы будете делать. Я думаю, правда. Ну кому когда было приятно, когда над ним смеялись? Кому было приятно, когда несправедливо обвиняли? Кому было приятно, когда заболел и лежал? Ну кому это будет приятно? Для любого возраста. Христианского возраста. Это только что начинающий христианин. Или это уже кадры военных, как мы сегодня говорим, который прошел многое. Но болезнь есть болезнь, поношение есть поношение. Кому-то будет приятно. Но как раз в этих мгновениях, когда мы правильно поступаем, не по плоти, а по духу, Господь очень сильно это оценивает. Говорит, да, когда хорошо, то мы все хорошие. Правда. В молитвенном доме все святые. А уже когда выходим на улицу, дома, и там быть святым, это уже, наверное, что-то более глубокое, более существенное и совершенное. Поэтому пусть Господь нам поможет понимать, что то, что с нами происходит, не всегда понятное и приятное. Это не есть нечто неудобно-вразумительное. Да, действительно, в нашей жизни, чтобы исполнить волю Божию, будут такие моменты, которые никогда и никому не будут приятными. Но мы идем и делаем во имя Господа. Мы хотим исполнить волю Божию. За что слава Богу и благодарение за такое желание. Поэтому я тоже что-то хотел бы сегодня сказать, о чем-то напомнить. Я прочитаю одно место Священного Писания. Немножко позже обращусь к истории. Но перед этим поясню, что же там происходило. Ну и хотел бы, чтобы сегодня Господь настроил струны сердца нашего, дал нам направление, чтобы нам идти этой жизненной долиной и не просто пройти, а исполнить волю Божию, независимо от того, что встретится на нашем пути. Я читаю то, что я хотел прочитать. Но, во всяком случае, мне кажется сегодня очень важно, потому что, вот не понимая этих вещей, мы иногда в отчаяние можем приходить, не понимать. Поэтому я понимаю, что сегодня что делает Господь? Он прочищает мой и ваш разум. А вы знаете, когда человек понимает что-то, ему тогда легче следовать. А когда вот следует и не понимаешь, для чего это надо, и что с тобой происходит, тогда очень трудно следовать. Хотя вообще-то я не раз повторял, уже если написано в Слове Господнем, то ты понимаешь, не понимаешь, делай. Верь и делай. Мы много чего не понимаем. И нам кажется, ну для чего это так вот написано? Ну пусть бы это было по-другому немножко написано, пусть бы его вообще не было. Но вы знаете, что не нам сегодня ревизию Библии проводить, не нам сегодня оценивать, как что там написано. Так написано, значит так надо. Если я не понимаю, то я верю, за что благодарение Богу. Я хочу делать то, что написано, даже если не понимаю, зачем. Я не имею в виду, когда мы иногда неправильно понимаем, да делаем. Но есть некоторые вещи очень прямые, тут и понимать долго не надо. Но в силу нашей греховной натуры, в силу отсутствия духовного возраста, мы никак не хотим понимать так напрямую, как написано. Я помню, когда-то я был в одной церкви, я об этом тоже говорил и вспоминал. Ну и я сказал, что среди христиан в церквах очень много добрых, порядочных христиан. Или порядочных людей, честных. Но очень мало христиан. Что я имел в виду? Что очень много из 5-6 главы 7 Евангелия от Матфея мы не выполняем эти малейшие заповеди. Помните заповеди блаженства? Да и говорю, что для христианина есть одна такая заповедь, которую нам трудно выполнить. Да и напоминаю, если, говорю, ты кому-то дал в долг, то что Библия говорит? То не требуй назад. А мне брат районный говорит, а, я тогда голый стану через пару дней. И если только люди узнают, что я даю долг и не требую назад, у меня очередь выстроится. И говорит мне, ну тут так написано, говорит, а ты наш понимать, что там написано. И он мне так выкрутил все, что прав противоположное доказал. Я говорю, знаешь что, тут а как написано, так и есть. Ну ты ж не давай в долг тому, кто действительно даже пропьет. Ну, да ты и скажи, если дал, вот скажи, я дал в долг, я не пожертвовал. Ну ты отдашь мне тогда, когда у тебя будет. Я не требую тебе отдать через месяц, через два, но у меня сегодня есть, но ты мне будешь отдавать. Ну хоть 2 года отдавай, но ты знаешь, что у тебя в долг дал. Я говорю, и не давай, вы поняли меня. Ну тут же прямо написано, а люди так выкрутят, что оказывается, говорят, не воруй и так выкрутят, что воровать можно каждый день даже. Это нормально, говорят, это же понимать надо и что. То я не хотел бы, чтобы мы сегодня так понимали. Написано, написано. Я оценил, значит, я жил в Несвеже, и оценил очень положительно одного человека неверующего. У нас там был сосед. Это было время, когда машины гоняли. Вот тогда же, когда открыли границы, и он, значит, ездил, ну и понабирал очень много и отдать не мог. Он и мне где-то, я пришел с Москвы, дал ему порядочную сумму. Он мне до сегодняшнего дня не отдал, я его не спрашиваю. Вы знаете, что родной раз где-то там пролетел, вы знаете, что он сделал? Он взял, купил машину, значит, продал. И решил еще раз провернуть. Он не рассчитался, решил свои деньги и чужие еще раз провернуть. Вы знаете эту систему. А второй раз не получилось. И свои потерял, и отдать уже нечего. Потому что, наверное, слишком сильно хотел разбогатеть. Ну и надо рассчитываться с долгами, денег нету. И он пошел к соседу, к неверующему. Слушай, говорит, одолжи мне денег. Он говорит, знаешь что, есть, но я тебе не дам. Ты же не отдашь? Мы-то говорим, нету. Или что-нибудь такое, но не могу. А он говорит, есть, но я тебе не дам. Ты тому должен, ты тому должен. Ты же мне не отдашь. Они у меня есть, но они у меня не лишние. И он честно сказал, есть, но я тебе не дам. И что вы его можете судить за это? Это его право. Право дать и право не дать. Мы сегодня можем утверждать, что ты обязан. Но, по сути дела, мы друг другу ничего не обязаны. Если мы обязаны Богу, и я, и вы. А если взять я и вы, то вы мне ничего не обязаны. А я вам тоже. А вот из любви к Богу и друг к другу мы делаем что-то, но значит, ты обязан. У нас часто вот такое звучит, а ты обязан. Говорю, за чего-то я тебе обязан, что? Я ничего тебе не обязан. А вот Богу мы все обязаны. И по любви мы все обязаны чему-то друг другу. Но я не могу требовать, вы мне обязаны, вы мне ничего не обязаны. Об этом я читаю это место Священного Писания. И хотел бы, чтобы мы немножко вникли в это место Писания, потому что оно очень многое будет говорить для нас. Исаия, 22 глава, 20-24 стихи. «И будет тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хелкина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его. И будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет. запрет он, и никто не творит. Укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как щадалище славы для дома отца своего, и будет вещать на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. Ну, на первый взгляд, для того, чтобы было понятно, я поясню, в чем дело было. День Господь обращался к Щевне. Некто там был у царя царедворцем. Это даже не был священником. Он просто был царь, то есть дворцом управлял. Его имя было Щевна. Ну и царь, и он так себя вели вместе с народом, что Бог прогневался и сказал: я буду судиться с вами. Я вас отправлю в чужую землю. Вы будете в рабстве. А Щевне говорит, ты, говорит, думаешь, что тут будешь жить вечно? Помните, ну, конечно же, я не раз говорю, я такой умный, потому что я недавно читал. А для вас сегодня, говорю, помните, может, и не помните. Если бы готовились, то прочитали бы, и тоже помнили бы. Но там речь вот идет о чем. Что Господь говорит этому Щевне, что ты вот готовишь тут себе в скале гробницу делаешь, готовишься к кому-то тут, я себя говорю, тысячу лет жить будешь, говорит, но на чем ты обосновался? Говорит, у меня есть намерение выбросить тебя из твоей земли. И ты умрешь не здесь, ты напрасно здесь стараешься. И он говорил о чем? Почему Господь так предупреждал? Когда Господь иногда выносит решение и предупреждает, то у него еще есть желание увидеть человека, что каяться будет. А вдруг он узнает и сделает правильное решение, скажет: Господи, прости меня. И когда Господь такие решения выносил, у него всегда было на сердце: предупрежу. А может быть, все-таки дойдет до сердца и сделает правильное решение, правильный выбор, что делать дальше надо. И вот это Щевна, его имя переводится «нежная юность». Вот его нежная юность, это незакаленность, она привела к тому, что он пошел на поводку у всех и вместе со всеми был грешником. Господь говорит: я, говорит, ты не будешь стоять на этом месте. Я заберу тебя власть у тебя. Одежду твою, она тебя, они носили одежду определенную, но потом поставлен чиновник царский, я, говорит, заберу у тебя. Я Елиакима призову. Одену его в твою одежду, твоим поясом припояшу его, и так далее. Здесь вот можете читать. И что Господь говорит? Вот на что сегодня буду обращать внимание. И я сделаю его, как твердый гвоздь в твердом месте. Потому что на нем должно висеть очень многое. И вы знаете, что Господь перечислил? Почему не так просто, если говорить, быть служителем? Почему не каждый может им быть? Потому что на нем вещать будет ответственность. За кто? Я еще раз перечитываю. Вся слава дома отца и детей и внуков, и всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. Что такое слава отца? Отец, когда жил, он определенный успех имел. Он добился чего-то определенного. И мы сегодня, я и вы, мы не строили все на пустом месте. Мы вошли в чей-то труд. Вы согласны со мной? И когда мы вошли, мы что-то будем делать. Есть три варианта. Первый. Вошли в чей-то труд и не только его сохранили, но возвели его на еще более высокий уровень. Второй вариант. Вошли в труд и развалили все то, что было сделано. А третий вариант, на одном месте застыло все, и ни туда не движется, ни сюда не движется. И один вариант, и второй, он неприемлемый. Есть только один вариант, сохранив все доброе. То, что было приобретено отцами нашими, я сегодня буду говорить о нашем времени. И приумножить то еще большую меру, на что Господь дает право. Но для этого надо быть гвоздем, и потом твердым гвоздем, И этот гвоздь надо убить у твердое место, в твердую стену. И Господь говорит, а я все это сделаю. Я делаю его гвоздем, утвержденным в твердом месте. Вы знаете, как это сегодня важно, чтобы Господь так сделал в церкви? Ведь висит большая ответственность. И домашний утварь, до музыкальных орудий, до всего. И это все на этом гвозде должно висеть. И сегодня брат Саша говорил, а чтобы гвоздь был твердым, то что с гвоздями делают? Ну уже не с гвоздями, наверное, с деталями металлическими. Их закаливают.